в каталажке. Первое, что увидел Артемка утром, были синие, как на иконах у святых, глаза, бледное в морщинках лицо и рыжая, начинающая сидеть бородка. Человек стоял у самой скамьи, наклонив голову в черной бархатной шапочке, какие носили монахи, и смотрел на Артемку. «Воришка!» «Какой там воришка?» — нахмурился Артемка. «Политический я». «Ну, настоящий!» Артемка подумал и с сожалением сказал. «Нет, еще не настоящий. А ты кто? Монах?» Человек поднял руку к шапочке. «Нет, путешественник я». «Путешественник?» Такой профессии Артемка не знал. «Это как же?» «А так, хожу из города в город, на людей смотрю, себя показываю». «Бродяга!» — догадался Артемка. «Ну, бродяга», — согласился человек. «А как же тебя посадили?» — заинтересовался Артемка. «А так и посадили. Встретил одного монаха. Познакомились, выпили. А потом стали толковать о Боге. Я одно, монах другое. Ну и подрались. Монаха выпустили, а я сижу. Паспорт, видишь, у меня украли. А шапка — это трофей победы». «Вот оно как», — сказал Артемка с удовольствием. «А в Москве ты был?» «В Москве? Все непременно». У дверей кто-то завозился с замком, дверь приоткрылась, и в комнату просунулась усатая физиономия городового. «Который хлопец на допрос». Артемка вскочил и только тут огляделся. Серые стены, сводчатый потолок, под самым потолком два узких окна за решетками, на цементном полу деревянные скамьи-лежанки. Кроме него самого и путешественника, в камере никого. «Ну, долго будешь оглядываться?» «Иду», — сказал Артемка. «Как тебе некогда?» По гнилой лестнице поднялись в канцелярию. Горбунов, как будто еще более сонный, чем вчера, медленно поднялся из-за стола и, закрывая от лени на ходу глаза, пошел к обитой клеенкой двери. Городовой, стараясь не стучать сапогами, забежал вперед и открыл перед надзирателем дверь. «Иди!» — буркнул околоточный Артемке. Потом выпятил колесом грудь, подобрал живот и шагнул через порог. «Господин пристав писаку привел!» Артемка тоже вошел, но сейчас же попятился назад. За письменным столом сидел мужчина с таким лицом, будто кто в шутку к человеческому туловищу, одетому в белый с серебряными погонами китель, приладил бульдожью голову. «Куда? Стать сюда!» — услышал Артемка густой отрывистый бас, похожий на лай простуженной собаки. «Теперь пропал», — подумал Артемка и подошел к столу. На зеленом, запачканном чернилами сукне лежали две брошюрки. «Ты что же это, мерзавец, морочишь нам голову? Отвечай сейчас же. Кто пьесу написал? Ну?» Артемка посмотрел в окно, откуда светило солнце, попрощался с волей и одним вздохом сказал. «Я написал». «Ты?» Пристав подскочил, как резиновый мяч, и Артемка под носом у себя увидел здоровенный кулак с золотым кольцом на пальце. «Ты?» «Я», — повторил Артемка и подумал. «Ударит? Укушу». Вероятно, эта же мысль отразилась и в его глазах. Пристав быстро отдернул кулак, сел, отдышался и уже совсем другим тоном сказал. «Дурак, тебя гимназисты научили, ты повторяешь ерунду, пользы своей не понимаешь. Но кто поверит, что сапожник, да еще мальчишка, может написать пьесу? Дурак и есть». Потупись, Артемка молчал. Горбунов шумно вздохнул и отрекомендовал. «Он, господин пристав, вредный мальчишка, и его добром не уломаешь. А вот мы его подержим на одной селедке да без воды, он и заговорит. Уведите его». Артемка подумал, стану я есть твою селедку, дурака нашел. В камере, как только закрыли дверь, путешественник спросил. «Били? Селедкой морить будут», — сказал Артемка и попросил. «Ну, рассказывай». «Это про что?» «Да про Москву же! Какая она? Верно, народище там!» Путешественник оказался словоохотливым, и Артемка до сумерек слушал его рассказы о далекой огромной Москве, где все как в сказке. Но вот черного великана Пепса путешественник там не встречал, и где помещается школа, в которой учат на актеров, тоже не знал. К селедке Артемка так и не притронулся. Чтобы не соблазниться, он предложил ее Акиму Акимовичу, так звали путешественника, а сам только глотал слюну да хмурился. Когда стемнело, в решетке окна зашуршала бумага, и что-то похожее на мечи стало падать на пол. Артемка и Аким Акимыч вскочили и зашарили руками. «Лимон!» — крикнул Артемка, нащупав что-то круглое в мягкой кожуре. «Апельсины!» — поправил Аким Акимыч, нюхая поднятые два плода. Не успели они обшарить весь пол, как сверху опять что-то упало. «Колбаса!» — с радостью вскрикнул Артемка. «А от Леночки шоколад!» — сказали сверху шепотом, и новый предмет увесисто стукнул Артемку по голове. «А ну, гейте от окна!» — крикнул кто-то. Послышался топот, и все стихло. От апельсинов Аким Акимыч самоотверженно отказался, но остальное ел с удовольствием. «Вам, политическим, живется легче, у вас солидарность», — завидовал он, жуя колбасу. «Угу», — мычал Артемка с набитым ртом. «У нас это самое. Будь покоен». Ночью в камеру натаскали пьяных. Они буйствовали, свирепо ругались, стучали кулаками в дверь, но потом валились на пол и засыпали. Утром их выпустили. Артемка с Аким Акимычем опять остались одни. «Ну, рассказывай дальше», — потребовал Артемка. Аким Акимыч принялся было описывать царь-пушку, но тут открылась дверь, и городовой внес огромную ржавую селедку. «На!» — положил он ее перед Артемкой на скамью. «Ешь!» «Сам ешь!» — озлился Артемка. «Ешь, говорю, а то силком в рот засуну!» Артемка проворно залез под нары. Сопя, городовой потянул его за ноги. Артемка вырвался и вскочил на нары. Когда, наконец, запыхавшийся усач притащил его к скамье, там лежали только голова и хвост. «Девана!» — вытаращил глаза городовой. «Селедка?» — спросил Аким Акимыч, невинно посвечивая синевой глаз. «Я ее скушал». Городовой хотел было раскричаться, но только плюнул. Утром следующего дня Артемку под конвоем повели через весь город в полицейское управление.